Христу. Примите приветствие от церкви, день Иисуслужения, город Валки. Любящий народ Божий передает вам приветствие и поздравляет с праздником, великим праздником Рождества Иисуса Христа. От себя лично, друзья, я также поздравляю каждого и желаю, чтобы ваша жизнь и семьи ваши, и дети ваши, и внуки ваши, они были исполнены совершенной радости. Потому что, когда мы говорим об этом празднике, и когда мы размышляем, друзья, то вы, наверное, заметили, что мы сегодня эмоционально возвышены. Мы сегодня громко поем, мы сегодня громко проповедуем, мы громко сегодня молимся, друзья. Так не всегда бывает. Но сегодня особенный день, потому что день этот, дорогие друзья, и праздник этот, он наполняется присутствием Духа Святого на этой земле. И когда мы говорим сегодня о Рождестве Иисуса Христа, то Дух Святой наполняет нас этой радостью. Он дает нам, дорогие друзья, возможность громче петь, нежели обычно. Может быть, громче даже проповедовать, громче молиться. Потому что мы понимаем, что это действительно радость. Это действительно переживание. Это действительно чудо Божие, что Иисус Христос родился на этой земле ради тебя и ради меня, дорогие друзья. Для того, чтобы вырасти и понести служение, которое Отец в воле Своей положил, дорогие друзья, на плечи Его, на жизнь Его, чтобы однажды в расцвете сил Он взял на Себя этот крест и был распят на Нем, дорогие друзья. Пронес Его на Голгофскую гору и там распяли Его для того, чтобы ты и я получили жизнь, дорогие мои. И эта жизнь, она полна победы, полна радости, полна действительно Божьего совершенства, если наша жизнь пребывает в Иисусе Христе. 1 Иоанна, 1 глава со 2 по 4 стих я прочитаю. Иоанн, водимый Духом Святым, говорит следующее. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Слава нашему Господу, дорогие друзья! Сегодня наша радость, она действительно совершенна. Может, мы не совершенны, слышите? И мы спешим к совершенству, к этому. Но радость Духом Святым, которая в нас, она совершенна. Полнота в Иисусе Христе открылась нам, дорогие. И мы приняли Господа. И поэтому сегодня радуемся. Поэтому сегодня торжествуем. Поэтому сегодня, возможно, немножко громче поем или немножко громче проповедуем. Потому что это желание, дорогие мои, нашей души славить Бога за Его рождение. Пророк Исаия. За много-много лет до рождения Иисуса Христа сказал такие слова, водимый Духом Святым, Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». А кто нарекчет, дорогие мои, и нарекут ему? Кто назовет его таким именем? Мы с вами, народ Израиля. Почему, дорогие друзья, нарекут ему имя? Не отец, слушайте, а люди нарекут ему имя. Да потому что все то, что мы перечислили, все те имена, которые Исаия перечислил, они относятся непосредственно к человеку. И первое имя – Бог чудный. Иисус чудный, дорогие друзья. Когда мы читаем это место Писания, мы замечаем и видим, что величайшее чудо для народа Божьего, для человека, что человек может примириться с Богом. Человек может наконец-то примириться с Богом. Это великое чудо, дорогие мои. В духовном мире это великая победа Иисуса Христа. И когда мы сегодня говорим об Иисусе Христе, дорогие друзья, то мы прекрасно понимаем, что это чудо, оно не было когда-то или для кого-то. Бог чудный явился для тебя и для меня. И в нашей жизни сегодня, вчера и третьего дня мы замечаем руку Божию, дорогие. Мы замечаем чудеса Божии, которые дарованы нам Богом. Я расскажу вам один такой пример. Такое, знаете, в нашей церкви покаялся один молодой человек. Мы радовались все. Бог основан долго ходил в православие и рассказывал очень интересные истории, когда, говорит, мы заканчиваем служение. Батюшка пьет, а я курю, говорит. Вот такое наше было заканчивание служения, говорит, когда мы собирались вместе. И происходит следующее, говорит, что я не находил там покоя. Вот он приходит к нам, дорогие друзья, Бог дал ему возможность покаяться. Он покаялся, и Бог освободил его от курения. Он, говорит, я не употреблял от курения, освободил меня. Говорит, и буквально проходит где-то полтора месяца звонок. Слышу, смотрю, брат звонит. Пастор, говорит, ты, наверное, меня выгонишь из церкви. Говорит, что случилось? Говорит, да попал, говорит, в ДТП, говорит, и понервничал, говорит, и закурил, говорит. Говорю, слушай, ну, говорит, для того, чтобы тебя выгнать, тебя надо принять, во-первых, в церковь. Это первое. Второе, говорю, ты серьезно желаешь освободиться от этого зла? От этого притязания демонического. Ты серьезно? Да, хочу, говорит, освободиться. Хочу, говорю, слушай меня внимательно. Я объявлю в церкви пост. Мы будем за тебя молиться. Мы будем за тебя молиться. И знаете, друзья, проходит месяца два. Это была определенная борьба. И в это воскресенье, буквально вчера он подходит, говорит, пастор, я уже полтора месяца не курю. Вы знаете, друзья, это победа. Это чудо Божие. Иной человек скажет, да какое это чудо, человек бросил курить. Но когда человек в день три пачки выкуривал, слышите? Когда он был действительно одержим этим духом, этим дымом, дорогие друзья, который не от Бога, а от врага душ человеческих, то это чудо для человека. В его семье это чудо. Слышите, в церкви, которая стояла в проломе за него, это чудо. Сколько таких чудес Бог сделал в твоей жизни? Сколько таких чудес Бог открыл тебе в твоей жизни. Дорогие друзья, поэтому сегодня не только там в Израиле называли его чудным. Сегодня мы называем, что Бог чудес, Иисус Христос, пришел в эту землю. Открылся нам. И наше покаяние – это чудо, дорогие друзья. И наше спасение, и наше избавление от греховных привычек – это чудо. И наше исцеление, которое Бог посылает нам на протяжении этого года. Если мы поразмыслим, говорим, Господи, сколько Ты являл руку свою. Это чудо Твое, Господь. Ты помогал без врачей. Ты исцелял без помощников внешних. Это чудо Твое, которое Ты открылся мне. И я называю Тебя Бог чудный. Дорогие мои, я действительно благодарю Господа за то, что мы верим в такого Господа, у которого чудеса, полна жизнь, дорогие друзья, чудес в нашей жизни. Читая Священное Писание, мы находим, что проходил Иисус однажды одним селением, и Он увидел человека. Это записано Иоанна 9 глава с 1 по 3 стих. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения». И вот ученики спрашивают у него, говорит, кто согрешил? Он или родители согрешили? И говорит Господь, не он, не родители, а чтобы на нем были явлены дела Божии. То есть, чтобы на нем были явлены чудеса Божии. И когда мы ниже читаем эту главу, вы найдете там, уже спор происходит между фарисеями. Ибо одни говорили, не от Бога этот человек не хранит субботы. А вторые же фарисеи говорили, как может грешный человек делать такие чудеса, если с ним не будет Бог? Слушайте, ваше покаяние, ваше принятие Иисуса Христа – это величайшее чудо. И это чудо, дорогие друзья, которое мы приходим домой – вы знаете, оно является разделяющим для этого мира. Вы, наверное, заметили, что не все в вашей семье, в вашем обществе, на вашей работе возрадовались, что вы покаялись. Не все. Иные восстали, а на иных еще раньше гонения были. И мы знаем, что немаленькие гонения были. Что же произошло? А произошло то, дорогие друзья, что и говорит Священное Писание, что Никодим, который один из них, приходит к Иисусу ночью и говорит, «Учитель, мы знаем, что ты человек, ты пришедший от Бога, ибо таких чудес, которых ты делаешь, если с ним не будет Бог, он не сможет делать». Что происходит, дорогие друзья? А происходит то, что это чудо, которое мы сегодня получаем от Господа, чудо покаяния и спасения нас от будущего гнева, мы несем в наше общество, мы несем в наши семьи, мы несем сегодня там, где мы работаем. Сегодня, знаете, конец года и начало корпоративов в этом мире. Люди собираются, это такое новое слово, еще буквально лет 10 назад его не было. Люди собираются, чтобы отметить, чтобы поздравить, чтобы там, и, конечно же, на столах этих людей мы знаем, что находится. Дорогие мои, я благодарю Бога, что сегодня мы избираем правильный путь. Что сегодня, дорогие друзья, мы избираем правильный путь. Что мы сегодня научены от Давида, который учит нас, дорогие друзья, читайте первый псалом. Учите его на память, получайте от Бога советы, где вам сидеть, а где вам не сидеть, где вам стоять, а куда вам не ходить, а где не стоять, куда ходить, а куда не ходить, дорогие мои. И поэтому не уволят вас с работы, если вы не посетите корпоратив, если вы слабый, еще духовно, и вы, а если вы имеете определенную от Господа ревность и силу, вы можете там засвидетельствовать о великой любви Божией, поздравить их с Рождеством, дорогие друзья, и уйти оттуда спокойно. Ибо грех человеку, когда он сидит там, когда он действительно участвует в этих делах. А если поздравите, а если скажете о великих делах Божьих в вашей жизни, слушайте, вас поймут правильно. Вас поймут правильно, и никто вас не накажет. Да благословит мудростью вас Господь, дорогие мои, чтобы это чудо Божие не осталось в сердце у тебя. Расскажи об этом людям. Ибо увидели этого слепого, что он прозрел. Слышите, увидели родители. И он увидел, что он видит, дорогие друзья. И все видели. О, дорогие, это великая радость, это великое чудо Божие, которое нам открывает Господь. Ибо мы пришли сюда. Мы сегодня славим Бога не потому, что мы ели и насытились, как Иисус говорит. Помните? Вы пришли сюда, вы вернулись ко мне не потому, что видели чудеса, а потому, что вы ели и насытились. Не так, Господи, нет. Мы видели чудеса Твои. Я видел чудеса брата моего, я видел чудеса знакомого моего, и потому я здесь. Бог изменил его. Бог меняет наркоманов, алкоголиков, всяких людей, которые занимаются грехом. И я посмотрел, что это прекрасная жизнь, которая изменила, поменял Господь этого человека. И я хочу быть таким же. Я хочу таким же путем идти, как этот идет человек. Это чудо Божие, дорогие друзья. Открывайтесь людям. Показывайте, говорите. Мы сегодня живем в уникальной стране. Слышите? Только в нашей стране сегодня два раза празднуется Рождество. Во всем мире. Только в нашей стране у нас есть возможность прекрасно сегодня говорить об имени Иисуса Христа. Сам президент нашей страны, когда у него спросили, когда вы будете праздновать Рождество, он говорит, я буду дважды праздновать, 25 и 7. Ну, я не знаю, пример ли это для нас или нет, дорогие, мы другим, конечно же, духом водимся, но мы понимаем прекрасно, что для нас это прекрасное время говорить о великих чудесах славы Божией, которые Бог нам дает. Вы знаете, следующее имя, которое мы читаем сегодня, он действительно есть советник. Он действительно есть советник. Бог советник. Кто молится, слышите? А кто, может быть, усиленно молится, когда есть нужда, тот прекрасно знает, что это за имя. Что это за имя? Ибо Бог дает советы. Он руководит жизнью верующего человека советами. Советами, слышите? Он руководит человека. Когда мы открываем Откровение и читаем в 3 главе, да, мы читаем о Филадельфийской церкви, там получает советы, Лаодикийская церковь получает советы, да, и вот Филадельфийская церковь получает советы. Слушай, ты что имеешь? То, что ты имеешь, спасение сегодня, благословение сегодня, славу Божию сегодня, держи, чтобы кто не восхитил венца твоего. Это верующему человеку совет. Слышите? Верующему человеку совет. У Бога для всех есть совет. У Бога есть совет даже тому верующему, который сегодня ни в чем не имеет нужды. Говорит, разбогател я, ни в чем нужды не имею. А Бог говорит, слушай, бедный человек, ты ногой человек. Ты думаешь, ты одет? Нет. Я советую тебе купить золото огнем очищенное. Говорит Господь, я советую тебе, это Господь советчик, он знает, что благо для человека, Советую, 18, Откровение, 3 глава, 18 стих. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Дорогие мои, у Бога всегда есть совет для всякого человека. Для человека верующего, ревнующего о деле Божьем, для человека верующего, но отпадшего от церкви, дорогие мои, для человека верующего, но который действительно сегодня понимает, что этот мир ему много дал, дорогие мои, и он все имеет в этом мире. Говорит, у меня совет для тебя есть. Иди моим советом, и следуй моим советам, и ты будешь действительно богат, ты будешь действительно одет, ты будешь действительно видеть, где добро, а где зло, чего держаться, от чего убегать. Ты будешь видеть, дорогие друзья, Отец наш дал нам Иисуса Христа. И назовут его, написано, Советник. Имя ему такое, Советник. Мы молимся, мы действительно нуждаемся в совете Божьем. Мы нуждаемся, дорогие друзья, в том, чтобы Бог нам советовал. И Бог советует. Он советует на добро. Он советует, чтобы тебе, твоей семье, в твоем доме всегда было благо. Прислушайся к этому совету. Спеши за Иисусом Христом, и Бог откроет этот путь. Откроет путь благости, путь радости. Следующее его имя. Он крепкий. Бог крепкий. Когда я взял, знаете, словарь и перевел, то переводится это следующим образом. Как такой, которого трудно разбить, сломать или порвать. Так словарь Ожегова говорит, дорогие мои. Крепкий переводится, который трудно разбить его, трудно его сломать. Сатана после крещения Иисуса Христа, он берет его и возводит в пустыню. Мы знаем эти события, слышите? Ставит на крылья храма и говорит, бросься вниз, ибо же ангелам написано, заповедую твоим понесут тебя на крыльях своих. Иисус говорит, слушай, не искушай Господа Бога твоего, написано так. Написано так. Хорошо, он пытается его поломать. Поломать богатством этого мира. Как много сегодня, дорогие друзья, сломались. Как много сегодня, дорогие, пошли не тем путем. Как много пошли за богатством и сломались. И остались вне церкви, вне лона церкви. Потому что этот путь не путь добра, не путь святости, а путь зла, дорогие мои. Он пытался сломать Иисуса Христа. Ты видишь царство земли? Вижу. Я тебе все дам. Падши, поклонись мне. Слушай, написано Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Дорогие мои, Бог крепкий. И эту крепость Он передал сегодня церкви. Церковь сегодня сильна, потому что крепость наша в Иисусе Христе. В Нем одном, дорогие друзья, ты сегодня силен. Не сломает тебя враг душ человеческих. Дорогие друзья, если будет наступать тебе и предлагать тебе, потому что ты сегодня крепок в Боге, в Иисусе Христе. Имя Его крепкий. Имя Его крепкий, дорогие друзья. Следующее имя Его – Князь мира. Отец вечности, если брать уже по Писанию нам. Отец вечности. В Евреям 9 главе 12 стихом написано следующее. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Иисус Христос, дорогие друзья, не только говорит тебе, что ты, уверовав в Него, будешь жить счастливо на этой земле и будешь иметь совершенную радость. Самое главное у христианина, дорогие друзья, не жизнь на этой земле. Самое главное у христианина – это надежда на жизнь вечную. И как мы не раз слышали, что самый несчастный тот человек, который надеется на Иисуса Христа только в этой жизни. Наша вера не так. И познали мы Господа не так. Ибо мы веруем, дорогие друзья, что вечность ждет верующих людей. Бесконечность, слышите? Бесконечность ждет верующих людей. Господь говорит нам, Иоанна 12 глава 32 стих, «И когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Вот такое утешение, вот такое благословение сегодня для народа Божьего и для церкви. Всех привлеку к себе. То есть мы будем с Иисусом Христом в вечности. Как мы сегодня слышали, как это будет, не знаю. как сквозь тусклое стекло гадательно смотрим, но видим, что это благо для человека, друзья. Благо для человека жить вечно, да? Сегодня мы слышали, что за жизнь свою много человек желает заплатить, чтобы продлить как-то жизнь. А Бог говорит, слушай, а что ты за нее действительно переживаешь? Я тебе вечность даю, если ты в меня уверуешь. Я тебе вечность, уже количество лет у тебя не будет, ни 70, ни 80, потому что вечность за тобой закреплена, дорогой брат, дорогая сестра. Да будем мы действительно уверены в этом, да будем мы это исповедовать, да будем мы его называть именем таким. Иисус, Отец Вечности, дорогие друзья, для нас с вами. Следующее, Князь Мира. Очень сильное имя, очень сильное и славное имя. Мы знаем, что в Эдемском саду произошло разногласие между человеком и Богом, а потом уже между человеками произошло разногласие, потому что тьма объяла сердце человека, и восстал Каин на Авеля, и что? Убил его. Убил его, дорогие мои. Мир нарушен, страх нарушен. Появились засовы, замки, сигнализации всякие появились. Откуда? Да потому что есть зло в этом мире, дорогие мои, которое восстает на добро. Дорогие, мы сегодня слышим, вокруг это зло. И там украли, и там побили, и там забрали, и там уворовали. Дорогие мои, откуда это произошло? Да потому, что в свое время был нарушен мир между Богом и человеком. Между Богом и человеком. И это по всему лицу земли. По всему лицу земли. Говорят, что там, в Европе или в Америке, нет. Есть и там. И там есть, у меня уже родственники, там есть дочь моя, говорит, и там есть такое, говорит, что закрывают и пропадает. Оказывается, зло, дорогие друзья, нет такого, чтобы не было места, где его нет. Везде проникло, везде достигло, везде успеха своего добивается, дорогие мои. И поэтому имя ему Князь Мира. И вот тот, который принимает Иисуса Христа, дорогие, мир Божий поселяется в сердце. Если не станет и овец в загоне. Помните Псалом? Прекрасно помните. То что? Я все равно буду славить Господа Иисуса Христа. Я все равно буду... Это, дорогие друзья, духовный Псалом. Духовный Псалом. И я думаю, что открывать уста и петь его следует. Следует, если мы действительно полагаемся миром своим на нашего князя мира, на Иисуса Христа. Если мы действительно мир свой сопричисляем с Его миром, который пришел в наше сердце. Чтобы мы это понимали, дорогие друзья. Чтобы мы это осознавали, что Бог мира в нашей жизни через Иисуса Христа. Да благословит нас Господь. Для нас сегодня праздник. И для многих сегодня праздник. И знаете, праздник, он зачастую бывает кратковременным. Возможно, один день. Но послушай, дорогая душа, если ты сегодня, возможно, сегодня здесь первый раз, или ты отошел от Господа в свое время, если сегодня ты из этого праздника извлечешь самое драгоценное, а именно позовешь имя Иисуса Христа, назови его, как тебе удобно, чудный, князь мира, отец вечности, назови его Иисусом Христом, чтобы он был в твоей жизни и руководил твоей жизнью, то твои будни, серые будни, слышите, они превратятся в праздничные дни. И поэтому мы сегодня радуемся, что Рождество Иисуса Христа для верующего человека, оно всегда актуально. И сегодня, и завтра, и 7 числа мы будем радоваться общению и этому празднику. Ваша жизнь из обыденной превратится в вечную, если Иисус Христос будет вашим Богом. Ваша жизнь будет жизнью счастья, если Советник Христос будет вашим Богом. Ваша жизнь будет жизнью победы, если Христос Бог крепкий будет вашим Богом. Ваша жизнь будет жизнью вечной, если Христос Отец Вечности будет вашим Богом. Ваша жизнь будет жизнью мира, если Христос, Князь мира, будет вашим Богом. Богу живому да будет слава веки. Аминь. Давайте мы ставим наши ноги. Мы вкратце помолимся, поблагодарим Господа за Его милость.